Глава 13. Мелания. Джаред держал меня за руку. Мы чуть ли не бежали по узким улицам Монмартра после того, как насмотрелись на вечерний Париж. Огни расплывались перед моими глазами из-за слез, из-за нереального счастья, состояния полнейшей невесомости. Мне кажется, мы с Джаредом до сих пор продолжаем падать, уже без всяких искусственных башен и горок, но мне нравится. С ним я хочу падать вечно. Пусть только держит меня за руку, пусть только будет со мной искренним. Несколько раз за день я пыталась уличить Джареда во лжи, в красивой игре, и порой мне казалось, что он просто хороший актер. Но глаза, разве они могут лгать? Джаред смотрел только на меня, каждую секунду, каждое мгновение. Его совершенно не интересовал ни Париж, ни вся мишура вокруг, только я. После его подарка на Космической горе я очень сильно засомневалась в том, что Джаред искренен и не хочет просто использовать меня. Ну а теперь, спустя еще несколько часов рядом с ним, я уже не могу осудить его за наглое и бесцеремонное вторжение внутрь. Боже, это было так сладко и волнующе на фоне бушующих эмоций. Адреналиновый взрыв, который я не могла остановить, не способна была контролировать. Его уверенные пальцы внутри меня. Он будто читал мои мысли. Знал, как погладить и где слегка надавить, чтобы я окончательно потеряла голову. Все происходило на грани реальности, словно часть аттракциона. И, черт возьми, этот драйв и крики вокруг, темнота и скорость, пальцы внутри меня заводили сильнее, чем долгие прелюдии. Мы летели в пропасть сквозь тьму. Низ живота сжимался от страха и невероятного возбуждения, которое Джаред так четко почувствовал и воспользовался моментом. И пусть мне было стыдно за то, что я так быстро завелась и кончила от его умелых движений днем в общественном месте, мне понравилось. Слишком понравилось. И было мало. Я хотела еще, но так страшно было в этом ему признаться. Воспоминания об этом дне будут всю жизнь закрывать мое сердце, что бы ни случилось завтра. Я не знала, к чему все это приведет и как мне себя вести. Я просто отпустила плохие мысли и наслаждалась каждым моментом рядом с ним. Не могла иначе. Я утонула в нем, окунулась в плен обаяния Джареда, хоть и отчаянно пыталась сопротивляться. Я намерена бороться еще очень долго, доводить до грани, соблазняя его и флиртуя, чтобы проверить, как долго он готов добиваться меня. «На какие еще поступки ты способен ради меня, Джаред?» Я не верю, что мужчина станет так убиваться, просто чтобы трахнуть девушку. Это бред, да? Этого не может быть. Для таких дел он мог бы взять любую. Ни один разовый секс не стоит таких усилий со стороны мужчины. Здесь что-то большее. Я нужна ему. Так хочется в это верить, потому что Джаред прав. Я влюбилась в него так глупо и наивно, что аж рыдать хочется от безысходности и собственной слабости. Влюбилась в того, кого презирала всем сердцем, считала нарциссом, подонком и болваном, в того, кто чуть было не изнасиловал, напав на меня самым грязным образом. Мы добрались до уютного кафе «Две мельницы», того самого, где снимали один из моих любимых фильмов «Амели». Кафе встречает нас музыкой из этой картины. Ян Тирсен. «Комптим де Нутрет». И мне кажется, этот момент я запомню навечно. Будто я и вправду в кино. Для этого есть все: прекрасный принц, саундтрек и переполняющие эмоции. Я была тронута до глубины души всем, что он сделал для меня сегодня. Впервые в своей жизни я чувствовала себя такой наполненной, эмоции лавиной захлестнули мое беззащитное сердце, и каждым своим действием Джаред дотрагивался прямо до него, приручая, подчиняя, проникая. Джаред тянул меня к укромному столику в углу, пока я рассматривала портреты Амели, украшавшие стены в теплых тонах. Я просто шла за ним. Клянусь, я бы сейчас пошла за ним куда угодно, сделала бы все, чтобы этот день никогда не заканчивался. Можно ли влюбиться за один день? Мне достаточно было посмотреть в его серебристые глаза, чтобы ответить на свой вопрос. В них я видела отражение того, как весь мой прежний мир перевернулся. Я не знаю, как допустила это, как Джаред сумел проникнуть в мое сердце, как посмел прочитать все мои мечты и воплотить их в жизнь за 24 часа. Джаред Саадат хитрый, как лис, но я боюсь, что в любую секунду он может превратиться в тигра, подобно тому, что изображен у него на груди. Когда Джаред обнимал меня на смотровой площадке, я действительно плакала. Плакала от счастья, потому что думала, что никогда не испытаю подобных чувств. Я уже и не надеялась, что так правда бывает. В кафе работают одни официанты, а не официантки, как это было в фильме. Джаред садится ко мне так близко, почти закрывает своим телом от посторонних глаз, хотя мы и так сидим в самом интимном углу кафе. Он вежливо делает заказ на французском, поглаживая костяшки моих пальцев. Нежно. Его голос на любом языке звучит так пленительно. «Джаред, скажи мне честно», — спрашиваю я, желая понять правду. «Я оказалась в Париже не случайно, я ведь совсем новенькая и сразу командировка». «Лана», — Джаред переходит на деловой тон. «Поверь, даже новые сотрудники компании отправляются в подобные командировки. Твоя подруга, Саманта, да? Тебя же не смущает, что Блэк взял ее в Германию? Так в чем проблема сейчас? Ты в Париже не случайно». Джаред не может сдержать уже знакомой мне хитрой улыбки. «Это честно. И, кстати, ты сама постаралась, чтобы попасть сюда. Нашла партнеров, провела конкурентный анализ на данном рынке. Абсолютно справедливо, что ты сейчас здесь. Ты молодец. Хорошая работа, ты очень трудолюбива, и у тебя нестандартное мышление. Спасибо Елю. Теперь ты успокоилась?» «Ты меня смутил. Захвалил». Закрываю лицо руками, глядя на него сквозь пальцы. «Что еще тебя беспокоит? Выкладывай». Он убирает мои ладони от лица, мягко проводит рукой по волосам, не отрываясь, глядя на пряди. Джаред подозрительно медленно гладит их. «Меня беспокоит то, что ты сказал насчет корпоративных правил, а сам потом краснею, снова вспоминая наш полет в космос. Крошка, я президент компании. Для меня, к твоему счастью, есть особые правила, и я сам их устанавливаю». «К моему счастью?» — возмущаюсь я. «Какой ты наглый! Ты злишься, потому что хочешь еще, так трудно признаться, Мел», — дразнит меня он. Приятные покалывания охватывают все тело. «Да, хочу, Джаред, но я не скажу об этом, пока не скажу». «Не рискну второй раз нарушать правила». «А для тебя правила созданы, чтобы ты могла нарушать их со мной. Разрешаю, я не накажу тебя за это, Лана». Низким голосом, полным соблазнительной тьмы, произносит он. Мурашки по телу. Страшно. Страшно от того, что начинаю хотеть, чтобы наказал. Джаред берет меня за подбородок, заглядывает в глаза, медленно поглаживает большим пальцем. У меня такое чувство, будто он хочет трогать меня постоянно, прикасаться, будто просто не может оторваться от меня. Это сводит с ума. Еще меня беспокоит, что ты подозрительно много обо мне знаешь. Например, вот как ты узнал, что я люблю пиццу 4 сыра? Меня снова терзают сомнения. Он так много обо мне знает. Весь этот день напоминает мне воплощение моих самых заветных желаний, словно по заранее составленному списку. Просто набор заданий, которые он выполняет для того, чтобы достичь одной цели. А я не знал. Просто это единственная пицца без свинины в меню. Он слегка морщится, и тут я вспоминаю, что Джаред отчасти из другого мира. Наверное, он соблюдает на родине много всяких правил. Ох, как меня пугало его происхождение. Горячий восточный парень. Цвет его волос и глаз вводит в заблуждение, и лишь загорелая кожа напоминает мне о том, откуда он. Я хотела бы узнать все о его прошлом. «Ты мне расскажешь о своем детстве?» — решаюсь спросить я. Джаред в ответ сильно сжимает мою руку, цвет его глаз темнеет. Ровно на 1 секунду. «Ты скучаешь по своей стране? Анмар, да?» «Да, Мел», — резко бросает Джаред, но я чувствую, что не мои глупые вопросы являются причиной его раздражения. «Не скучаю, нет времени. Я одержим одним делом, нашей компанией. Хотя у меня в Америке есть еще кое-что, что не дает мне скучать по Анмару». «И что же это?» «Ты, Лана». Джаред наклоняется ко мне ближе, касается своим носом моего едва-едва. Его губы так близко, приоткрытые, манящие, чувствую запах мяты. Тянусь к его губам, словно слепой котенок, но Джаред игриво отстраняется, широко улыбаясь. «Нам нужно поесть, крошка», — сдавленно произносит он, снова потираясь носом о мой нос. Такое чувство, что он специально играет со мной, доводя до безумия. Хочет, чтобы его губы стали моей навязчивой идеей. Так и есть. Я смотрю на их очертания, пока мы едим пиццу, пьем вино, обсуждая сегодняшний день, начиная со встречи в бассейне. Болтаем об этом кафе из фильма, переходя на обсуждение наших любимых кинокартин. С какой-то радостью отмечаю, что у нас есть парочка общих любимых фильмов, а Джаред удивлен, что я смотрю не только романтические комедии, но и драмы по мотивам романов Николаса Спаркса. Хотя «Дневник памяти» я очень люблю, но, если честно, гораздо больше предпочитаю смотреть сюжеты, которые щекочут нервы. Отлично, ловлю на слове. Когда вернемся в Ню, не отвертишься. Идем на фильм ужасов. Джаред дарит мне чарующую улыбку, намекающую на одно воспоминание. Темнота и люди вокруг. Я вспоминаю космическую гору и невольно слегка раздвигаю ноги. Его фраза дает мне понять, что у Джареда на меня большие планы. Кино, свидания, встречи, когда вернемся. Ох. Если ты будешь сжаться ко мне так же, как делал это сегодня, я согласен даже на самый низкобюджетный ужастик. Я на них только посмеяться хожу. Джареда не остановить. Его наглость и безумие страшно заводят, потому что его рука снова ныряет под стол, я упираюсь губами в его плечо, кусая через футболку. «Нет, Джаред», — стану я, когда его палец скользит внутрь, слегка касаясь моих влажных складочек. И я должна остановить его, но не могу. «Черт, Мел, ты же мокрая», — шепчет на ухо он, — «я молюсь, чтобы нас никто не видел. Мы как подростки, сбежавшие с уроков, безумные, одержимые предвкушением первой близости. У меня почти все впервые». Джаред снова хочет облизнуть пальцы, но я беру его руку, хватая за запястье. «Что ты де?» Джаред теряет дар речи, когда я подношу его руку к своим губам. «Боже, это словно не я. В полном тумане. Я хочу показать своему мальчику, как я хочу. Когда-нибудь. В будущем. Когда он это заслужит. Я провожу языком по кончику, слизываю свое возбуждение, пробуя его на вкус». Легкий стон Джареда придает мне смелости, и, не веря в то, что это делаю я, обхватываю губами его палец и медленно скольжу по нему вниз и вверх, обсасывая, прикрываю глаза. Вино расслабляюще действует на голову, хотя я пьяна чувствами, а не им, не вином. Что я делаю? Боже! Ох, черт, Лана! Сквозь губы выдыхает Джаред, в его голосе слышится отчаяние. «Я же не железный! Так тебе больше не наливаю, маленькая коварная соблазнительница!» «Ты вкусный, Джаред!» Двусмысленно и томно произношу я, взгляд у Джареда такой, будто я это сказала не о его пальце. «Это твой вкус, крошка!» Выражение его лица кажется напряженным, словно все, что я делаю, причиняет ему физическую боль, думаю, что так и есть. «Это намек на то, чтобы я узнала твой вкус?» Уверена, если бы я сейчас потрогала член Джареда, он был бы твердым, как камень. Я по-прежнему держу его руку в своих руках. Смущенно улыбаюсь, щеки наверняка пунцовые, мне одновременно стыдно и хорошо от того, что я творю. Неосознанно, вслепую. Мне нравится соблазнять его. «Заметь, ты это сказала, а потом на меня дуешься», — ворчит Джаред, слегка хмурясь. «Не от недовольства, а от желания». «Я больше на тебя не дуюсь, Джаред», — шепчу искренне, покрывая нежными и трепетными поцелуями костяшки его пальцев. Провожу губами по его ладони, запястью. «Я слишком счастлива, чтобы дуться, мой принц». И мое обращение звучит не с иронией, а с благодарностью. Взгляд Джареда меняется. Мне даже кажется, что я вижу боль в его глазах. «Стыд? Но почему? Ты не сделал ничего постыдного сегодня?» Вижу бисеринки пота у него на лбу. Я покрываю поцелуями его руку. Моя благодарность за мечту и сказку — это моя влюбленность, частичка моего сердца, которую он хотел отнять, но я отдаю ему добровольно. «Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, спасибо», — шепчу я, крепко держа его руку. Джаред смотрит на меня, приоткрывая рот, словно хочет что-то сказать, сказать что-то страшное. Лицо у него счастливое и в то же время такое, будто я загоняю ему нож в сердце. Так странно. Это же всего лишь моя благодарность, милый. Необъятное от всего сердца, все мое доверие. Ты и так уже все понял, да? Ты сказал это сам. Я влюбилась. За что? Джаред тяжело дышит. Это уже не возбуждение, это какое-то болезненное волнение. За этот день? За то, что ты стал таким? Или всегда был таким, но скрывал? Ты такой, какой есть. Настоящий. Я так благодарна тебе, Джаред. Этот день я никогда не забуду. К горлу вновь подступают слезы. Взгляд Саадата такой, словно он обдумывает несколько вариантов своих дальнейших действий. На минуту мне кажется, что он скажет мне сейчас что-то ужасное, оттолкнет, отвергнет. Не знаю, что у него там на уме. Да что угодно скажет, то, что разобьет этот день на части, а заодно и мою жизнь на «до» и «после». Но Джаред выдыхает и снова, загадочно улыбаясь, произносит. «Этот день еще не закончен, крошка. Пожалуйста». Я готов вечно исполнять твои желания, чтобы слышать от тебя такие слова. Признается он. Что значит, еще не закончен? Узнаешь. Еще более загадочно отвечает он. Мы допиваем вино, доедаем пиццу и десерт. Я чувствую, как устала. Хочется просто уснуть на плече у Джареда, когда мы едем в такси. Он гладит меня по коленке, задумчиво и медленно, без сексуального подтекста. Мы едем в отель? Устало спрашиваю я, проваливаясь в сон. «Нет», — говорит Джаред, но смысл его слов не доходит до меня. Мне без разницы, куда, лишь бы с ним, но ему об этом знать не обязательно. «Хочу спать. Надеюсь, скоро будем в гостинице. Уже ничего не соображая, бормочу я. Мы, наконец, останавливаемся. Джаред открывает мне дверь. Моему удивлению, когда я вижу, что мы остановились прямо у трапа к его личному самолету с эмблемой «Эль Корп», нет предела. «Джаред? Что это? Куда мы? Джаред, я не хочу. Я хочу свой потрясный номер. Спасибо тебе за него. Я так хочу спать». «Лана, мы летим в Монако». Оглушает своим твердым решением он, тянет меня к трапу. «Ничего не понимаю, но я так не хотела». Не хотела продолжения сегодня. Он еще должен помучиться, поухаживать за мной, доказать, насколько серьезны его намерения. Кто знает, куда он меня увезет и что со мной будет делать. И хочется и колется. В Монте-Карло. «Джаред, я не хочу. Отвези меня в гостиницу, прошу тебя». Даю заднюю я, пытаясь сопротивляться, все еще пытаясь. «Мел, мы летим. Лазурный берег, экскурсии по этому княжеству, ласковое солнце, новые впечатления». Ответ «нет» не принимается. «Я хочу показать тебе часть своего мира». «Но, Джаред, нет!» Упрямо заявляю я, хотя голова ничего уже не соображает. «Конечно, я хочу с ним. Я просто боюсь того, что может произойти. Я не собираюсь спать с тобой в одном номере». Джаред усмехается, поджимая губы. «Мэл, хватит считать меня маньяком. У нас будут раздельные номера в гостинице. Если хочешь, на разных этажах, плевать. Но увидеть Монте-Карло, раз уж мы в Европе, ты обязана». И Джаред знает, куда надавить. Монте-Карло был моей второй мечтой после Парижа. Откуда он знает? Хотя у меня довольно банальные мечты. Париж, Монако. «Точно раздельные номера?» С подозрением спрашиваю я, пытаясь прочитать правду по его глазам. Но я так измучена нашим безумным днем, так пьяна и хочу спать, что даже по трапу будет взобраться проблемой. «Честное слово, крошка, ты устала», — заботливо шепчет он, прикасаясь ладонью к моей щеке. «Уснешь в своем номере, отдохнешь. Я зайду за тобой завтра в твой личный номер, и мы проведем еще один отличный день вместе. Хорошо?» «Хорошо». Сдаюсь я, ноги мои подкашиваются. «Я согласна, Джаред. Такой шанс посмотреть Монако, и я тебе доверяю». Немного заикаясь, произношу я. Джаред подхватывает меня на руки. Я и сама не понимаю, как все происходит. Я так устала, алкоголь всегда действует на меня усыпляюще, расслабляюще и оглупляюще. Я не замечаю полета, хотя уверена, что Джаред обнимает меня за плечи. Кажется, когда мы прилетаем, он снова берет меня на руки. Носится со мной, как с маленькой девочкой. В его сильных руках я так себя и чувствую. Это ощущение полной безопасности не передать словами. «Джаред, мы едем в отель?» — спрашиваю я, когда снова едем в машине. И засыпаю. «Мэл, надеюсь, ты не против. Планы изменились, но ты можешь мне доверять», — произносит он, но я почти не слышу Джареда. У меня нет сил на осознание его ответа, нет сил на то, чтобы что-то сказать. Я просто засыпаю на его плече, вдыхая аромат его кожи. Джаред. «Ты помнишь, мама, какой сегодня день?» «Конечно, милый. У твоего отца день рождения». «А нас пригласят на праздник?» «Мама, почему ты не отвечаешь?» «Думаю, что мы накроем стол в саду и отметим его втроем, но завтра». «Но день рождения сегодня. Он обещал, что придет. Отец всегда держит слово». «Да, к сожалению, твой отец всегда держит слово. Наверное, это хорошо, но не в моем случае». «Если ты не хочешь, то не ходи. Ты просто все время скучная, и поэтому отец стал редко приходить. Ты не проявляешь должного уважения и благодарности за все, что он делает для нас». «Это он тебе сказал, Джаред. Твой отец находит правильные слова, чтобы убедить в своей правоте, но это не означает, что он прав. Существуют хорошие и плохие поступки, и у тех и у других есть свои причины и мотивы. Твой отец делает так, чтобы даже у самых дурных его поступков были неопровержимые причины. Мне не за что быть благодарной ему, Джаред. Ты еще слишком мал, чтобы понимать, что происходит, и боюсь, что он не позволит мне воспитать тебя хорошим человеком, который не пойдет по его стопам. Я мечтаю быть похожим на отца. А я мечтаю никогда не узнать его, милый. Вот такая у нас дилемма». «Мама, не плачь. Я не хотел тебя обидеть». «Хотел, и в этом вы похожи. Но я все равно люблю тебя, мальчик мой». «Больше неба». «Больше». Я открываю глаза, все еще слышу смех матери в ушах. Она стала так часто сниться мне, и мне кажется, я даже знаю, почему. Мел, маленькая девушка с серебряными волосами, от которой у меня напрочь снесло крышу. Мое подсознание борется с тем, что я делаю, что собираюсь сделать. Слабая часть меня поднимает голову и подает голос. Никчемная часть меня, раздавленная под розгами, которыми щедро подчивали меня слуги Норы. Я давно уже не маленький мальчик, напуганный и брошенный, и я, как отец, не отменяю принятых решений и держу свое слово. Поворачиваю голову, глядя на безмятежное лицо Мелании на соседней подушке. Мне пришлось вчера потрудиться, чтобы заманить в свое логово. Хотя шикарную белоснежную яхту с джакузи на верхней палубе, мини-баром, гостиной в духе «Тысячи и одной ночи», выходящей на палубу, сложно назвать логовом. Райское место, где будет демонически жарко, горячее, чем в преисподней. Она так забавно сопротивлялась, пьяная малышка. Пришлось ей наврать про раздельные номера и экскурсии по Монте-Карло в Монако, лазурный берег, хрустящий песок и белоснежные яхты. «Монте-Карло» звучит как музыка. Даже Мел повелась, как все эти тупоголовые модели, которых я возил сюда с одной единственной целью. Яхту я купил год назад, и в ней все предусмотрено для нежданных гостей. Запечатанные комплекты одежды, полотенца, предметы первой необходимости, даже коктейльные платья имеются. У меня и дом на побережье есть для особых случаев. Капитан и обслуживающий персонал тоже в наличии. Но когда я с гостей, они не высовывают носа из своих подсобных помещений. Строго по требованию. Мел даже во сне была строптивой девочкой и не дала мне ее раздеть, поэтому так и спала до сих пор в блузке и юбке, которая изрядно помялась. Наверное. Она под одеялом, мне не видно. Нужно было настоять на том, чтобы она сняла одежду. Было бы чем себя мотивировать сейчас. Но мы так замотались, что я просто вырубился, как убитый, решив все самое интересное перенести на сегодня. Нам обоим требовался отдых. Теперь я нуждаюсь в душе, завтраке и долгом изнурительном секс-марафоне. Но перед ним, могу дать 100%, придется полюбоваться на волны, погадать на ромашки, может быть, рассказать сказку про то, какой я теперь хороший мальчик. Шумно вздыхаю, глядя на ее вздернутый капризный носик, полные четко очерченные губы и длинные ресницы, бросающие тени на щеки. Она, словно почувствовав мое пристальное внимание, хмуро сводит брови, просовывает обе руки под подушку, потом обнимает ее, поворачивается на другой бок и... Вот он момент. Застывает на несколько секунд, резко садится, оглядываясь на меня, вскакивает с кровати, чуть не шлепнувшись на пол, пятится к противоположной стене, оглядываясь по сторонам. Почесывая голый пресс, я лениво разваливаюсь на подушках, снисходительно разглядывая перепуганную птичку, угодившую в мои силки. «Что происходит, Джаред? Ты обещал мне отдельный номер!» — кричит она, переходя в наступление. «Какого черта ты лежишь полуголый со мной в одной постели?» «На мне брюки!» — с ироничной улыбкой замечаю я. «Пижамные? Но ты не ответил!» «Не злись. Тут нет другого номера, крошка!» — невозмутимо сообщаю я. «Мы на яхте посреди Лигурийского моря». «Где?» Застыв, она растерянно моргает, переваривая мысль. «Лазурный берег мы увидим вечером, а пока нас ждет неспешное качание на волнах. Не дуйся, приляг со мной. Можешь начать исполнять мое желание. Ты помнишь? Массаж и все такое». Похлопав по одеялу рядом с собой, я вытягиваю ноги, поворачиваясь на бок и посылаю ей самую сексуальную из своих улыбок. «Ты серьезно?» Ее глаза становятся шире, в них бушует грозовое море. Будет весело. «Ты спятил, Джаред! Какая яхта? Я здесь не останусь с тобой, ухожу, понял?» «Куда?» — стесняюсь спросить. Насмешливо интересуюсь я, выразительно выгибая бровь. Мелания распахивает дверь и бежит наверх на палубу. Я закрываю глаза, мысленно считая. Она отчаянно кричит, когда я дохожу до пяти. Встаю, потягиваюсь и вальяжной походкой иду следом. Нахожу Мел на носу яхты. Волосы нещадно треплет ветер, но она упрямо смотрит вперед. Я подкрадываюсь сзади и накрываю ее сжатые пальчики своими ладонями. Она вздрагивает, пытаясь вырваться, но я удерживаю, согревая своим телом. Утро раннее, и воздух еще немного прохладный, а она слишком легко одета. Тебе не нужно меня бояться. Я обещаю, что если ты не захочешь, ничего не будет между нами. Произношу я, прижимаясь щекой к ее затылку. Из-за шума ветра, который свистит в ушах, она, возможно, слышит не все. «Не захочу. Разворачивай яхту, Джаред, я серьезно», — произносит Мел, поворачиваясь ко мне. Я ошибся, со слухом у нее проблемы нет. «Позавтракаем вместе. Потом твой должок, и после я разверну яхту к берегу. Договорились?» «Час», — после непродолжительного раздумья кивает Мел. «Два», — продолжаю торговаться я. «Хорошо, два и точка», — отрезает Мел с решительным видом и добавляет с ноткой смущения. «Но мне нужно в душ. Тут есть?» «В каюте, где мы ночевали. Небольшой душ со всеми необходимыми средствами по уходу. В шкафу найдешь полотенце, комплекты белья, шорты, майки, платья. Или я могу пойти и показать?» «Нет», — обрывает меня Мел, бросая на меня еще один грозный взгляд. «Мел, я же сказал, что тебе ничего не угрожает». Серьезно произношу я, уверенным властным взглядом, глядя в недоверчивые и тревожные глаза. Она мне не верит и правильно делает. Но выход у нее отсюда один — за борт. «Приняла к сведению», — вздергивая свой носик, высокомерно заявляет Мелания. Я прячу улыбку. «Маленький сердитый воробушек. Я уже точу когти, чтобы сцапать тебя». «Отлично. Тогда приму душ в другой каюте и пойду в гостиную. Ты видела ее, когда сюда бежала. Или ты со мной?» «Размечтался», — фыркает Мелания, вызывая у меня еще одну ироничную улыбку. «Признайся, что уже представила меня голым». «Как хочешь», — небрежно пожимаю плечами. «Тогда через 15 минут здесь». «Ладно». Мел с некоторым смущением снова бросает на меня недоумевающий взгляд, потом обходит стороной и идет вдоль палубы. Я остаюсь смотреть ей вслед, улыбаясь, как чеширский кот, глядя, как ветер задирает ее маленькую юбочку, демонстрируя подтянутую упругую попку идеальной формы с тонкой полосочкой стрингов. И даже не пытается прикрыться, плутовка. Мне хочется в предвкушении потереть ладони, но приходится немного поправить другое место, взволнованное необычайно соблазнительным видом. Мелания. Чего-то подобного стоило ждать от хитреца. Джаред, можно сказать, похитил меня. Я, конечно, сделала вид, что возмущена подобной наглостью, а сама... Я же говорила, что после вчерашнего я за ним куда угодно. В небо, в пропасть. Я ему доверяю всю себя. Мысль о том, что Джаред принимает душ в другой ванной комнате, сводит меня с ума. Я сделала вид, что пропустила его намек помыться вместе и с облегчением закрылась в этой небольшой, но уютной комнате. Как обещал Джаред, здесь есть для меня все необходимое. Чистое, красивое, свежее. Одежда еще никогда не казалась мне такой тяжелой, и я быстро избавляюсь от нее. Проверяю, закрыта ли на замок дверь, позволяя себе отдышаться. Набраться сил перед прыжком в бездну. Потому что это именно то, что ждет меня дальше. Полнейшая неизвестность. Здесь, на яхте. Так далеко от берега, наедине с мужчиной, который выворачивает душу наизнанку, держит в руках мое беззащитное перед ним сердце. Льда больше нет. Меня ничего не спасет. Только разум, который все еще отчаянно пытается меня предостеречь, но я почти не слышу его голос. Я могу сколько угодно играть с Джаредом, делать вид, что не желаю его, но я уже устала обманывать себя. Первобытное желание слиться с ним становится потребностью, необходимостью. Сердце стучит так громко. Этот душераздирающий звук блокирует любую мысль, которая отделяет меня от Джареда. Что же он со мной делает? Что делает с нами? В кого превращает меня? Нужно быть полной дурой, чтобы не осознавать очевидного. И я понимаю, что притяжению, которое искрит между нами, уже невозможно сопротивляться. Все или ничего, сейчас или никогда. Я и сама хочу Джареда, до дрожи, до ломоты в мышцах, до болезненно горячего пламени, ласкающего низ моего живота. Сколько раз он уже мог напасть на меня, как тогда, 2 года назад? Но он этого не сделал, он заслужил награду. Разум сопротивляется, но тело кричит лишь одно «хочу», «хочу его прямо сейчас, глубоко во мне, так сильно». Настолько сильно, что готова, не одеваясь, выбежать из душа, ворваться к нему и прижаться грудью к его широким плечам, сжать зубами влажную кожу. чтобы знал, чтобы почувствовал мою жажду, потребность именно в нем, в этом горячем и властном мужчине. Хочу быть прижатой к кафельной плитке, хочу ощутить его мощные и уверенные толчки внутри меня. Я сама не замечаю, как принятие душа вновь превращается в то, что я уже не моюсь, а ласкаю себя руками. Да сколько можно? Я уже взрослая девочка, и я больше не могу терпеть. Но я хочу поиграть с Джаредом точно так же, как он играет со мной. И если неизбежному и суждено случиться, то я никогда не позволю ему взять меня как одну из своих шлюх, даже если это будет сильно, грубо и сладко. Даже если это будет выглядеть грязно и так, будто я его шлюха. Все равно это будет иначе. Я отдам ему всю себя, а не только свое тело. Я знаю, он сразу почувствует разницу, и он никогда больше не согласится на меньшее, чем то, что я ему сегодня отдам. Он сказал, что я в него влюбилась. Нет, даже не влюбилась. Я одержима Джаредом, точнее, какая-то маленькая часть, которую я так долго в себе подавляла, одержима им. Она нетерпеливо разрывает меня на части, изнутри, не щадя, нетерпеливо, дикая, неудержимая и грязная Мел, которая может быть настоящей рядом с ним, хочет быть, хочет возродиться. Я покажу ему свое настоящее лицо, одно из лиц. Не то, что он привык видеть невинного ангела, которому пришлось стать таковым, чтобы избежать болезненных наказаний, побоев и унизительных слов. «Сними шортики, маленькая потаскушка. Давай, милая, ложись грудью на кровать. Что я говорил насчет того, чтобы ты не общалась с мальчиками? Ты знала, что будет наказание. Маленькие девочки не должны одеваться так и вести себя, как похотливые шлюхи, ясно?» По телу прошла неприятная дрожь, я услышала его голос, вспомнила звук ремня, который он натягивал в своих руках, покрытых мозолями, противных, скользких. Я хочу освобождения. Я чувствую, что Джареду я могу показать себя настоящую, безумную, ненасытную, знаю, что с ним все будет правильно и естественно, насколько бы горячо и грязно он бы меня не взял. Если бы тогда, 2 года назад, Джаред так вскружил мне голову, как сейчас, я бы отдала ему невинность. Он бы забрал меня без остатка, плоть, кровь и душу. Я дам ему нежность после того, как оседлаю его член и проведу губами по ребрам, там, где бьется его циничное сердце. Он думает, я глупая, и не вижу, для чего была вся эта сказка. Он хочет скорее закончить ее, насладиться сладостной агонией финала, достичь кульминации, оголяющей нервы. Но если ты выбрал меня и, наконец, добился своего, Джаред, то все будет не так быстро. Это был только пролог, и ты сам позвал Лану, которую нам еще предстоит узнать вместе. Я выхожу из душа и надеваю белоснежный халат из шелка прямо на влажное тело, голое. Мои волосы платинового цвета, даже когда мокрые, и я не раз замечала, с каким восхищением Джаред смотрит на них. Я с интересом разглядываю вещицу, которая лежит в шкатулке с украшениями. «Здесь все для меня», — как сказал Джаред. Осмелев, я надеваю сверкающую нить на голову. Это напоминает нимб и корону принцессы. «Дьявольское сочетание тебя ждет, Джаред. Грех в обличье ангела. Хотя...» «Ты и так уже это понял. Ты чувствуешь меня. Так, как никто другой. Наверное, это всегда пугало меня и отталкивало от тебя, потому что я боялась безумной близости между нами, от которой можно сойти с ума». Моя хищная ухмылка сменяется невинным выражением лица. Я мило улыбаюсь своему отражению, выхожу и поднимаюсь в гостиную. Это единственная комната на яхте, оформленная в восточном стиле. Если бы не покачивание на волнах, я бы решила, что я там, в стране Джареда. Красно-золотистые оттенки действуют на разум усыпляюще, дразня порочные желания тела. Мой взгляд скользит по ковру, усыпанному абстрактными узорами, переходит на балдахин над кроватью алого цвета. На кровать это не совсем похоже. Очень низкая тахта, утопающая в золотистых подушках. Роскошь, плен, боль — это все, что приходит мне в голову, когда я вновь оказываюсь в этой загадочной восточной обстановке. Звучит тихая музыка, мягкий звук барабанов, напоминающий мне о сказке «Тысяча и одна ночь». Наконец, больше не в силах бороться с искушением, я смотрю прямо на Джареда. Он лежит на мягких подушках, волосы влажные после душа, между кубиков стального пресса стекает капля воды. На сильном теле напряжена каждая мышца. Джаред жадно уставился на меня, его рот приоткрыт. Он одет в домашние штаны, но, учитывая то, как низко они сидят, и то, что под ними нет даже боксеров, он с тем же успехом мог бы и сразу раздеться. Хотя нет, не все сразу. Я сама тебя раздену, мой принц и царь. Сегодня я буду твоей Шахерезадой. твоей мечтой, которая не являлась к тебе даже в самых горячих фантазиях обо мне. Ведь в них ты забывала о главном, о том, что я буду не просто очередным куском тела, которым ты по-быстрому насладишься и забудешь, а стану той, кто заберется тебе под кожу, внутрь, поселится в сердце. А если этого не случится, то наша история будет ошибкой, роковой ошибкой, которая будет стоить мне гордости и самой себя. Но я готова пойти на риск ради тебя, с тобой, на что угодно. Тебе, принц, Джаред Адам бин Рашид Аль-Саадат, я позволю себя разрушить, если ты позволишь разрушить и тебя тоже. Ты уже позавтракал? Задаю глупый вопрос, чтобы скрыть волнение. Бросаю взгляд на столик, чувствую запах восточных сладостей, пряностей и кофе. Видно, что Джаред не прикасался к еде. Нам сейчас не до еды. Из-за волнения есть я не смогу. Я испытываю голод иного рода, и утолить его может только Джаред. У него, кажется, тоже пропал аппетит и дар речи. Нет, позавтракаем. Позже. Многозначительно мурлыкаю я, сама не узнавая свой голос. Лана. В ответ выдыхает Джаред. На его лице все та же улыбка хитрого кота. Он опускает свой взгляд ниже, ласкает им мое тело, и я чувствую, как ноет грудь, нуждаясь в его внимании и ласке, в губах, покусываниях. Я не могу больше. Итак, 15 минут массажа, и мы в расчете. Торгуюсь я, продолжая играть свою роль холодной недотроги. Это не роль, это тоже часть меня, просто другая часть. «Какая ты зануда!» — ворчит Джаред и указывает на три флакона, которые стоят на невысокой тумбочке. Флаконы имеют форму ламп, инкрустированных разноцветными бриллиантами. Сказочные вещицы. Джаред чувствует себя здесь как дома, и, если честно, меня эта восточная обстановка тоже покорила. Все это похоже на сон. Все, начиная со дня в Париже до этой секунды. Я и обидеться могу. Надуваю губы, мельком бросая взгляд на область ниже пояса. Знаю, он это заметит, и это доведет моего властного мальчика до одури. Он будет хотеть меня до испепеляющей агонии в каждой клетке тела, и когда нам обоим будет казаться, что мы скоро умрем от желания, мы получим награду. Ох, Джаред, что же мы делаем? Хочется убежать, но искушение непереносимо. Это будет нечестно. После массажа можешь ждуться сколько угодно, ну а пока выбери масло. Лимон и мелисса, успокаивающая. Имбирь и корица, тонизирующая и... Ладно, это уберем сразу. Скучающим голосом произносит Джаред, создавая интригу. Убирает в тумбочку последнюю маленькую лампу голубого цвета. Стой! Что такое? А это масло для чего? Нежным голосом пою я, тереблю полы своего халата, делая вид, что смущена. Я знаю, что выгляжу естественно, потому что играла эту роль многие годы. Сандалы жасмин, возбуждающие. Джаред вновь старается казаться равнодушным, но его голос звучит так, словно ему не хватает воздуха. Убираю. Нет, оставь. Я выбираю его. Мои щеки вспыхивают при мысли о том, что дороги назад нет. С огнем играешь? Джаред издает смешок и смахивает остальные масла с тумбочки. Наверное, уже здесь стоило заподозрить неладное, он слишком резок. Но... Опьянённый желаниями разум не замечал уже ничего, кроме Джареда. «Господи, прикоснуться! Хочу прикоснуться, почувствовать, изучить каждую клетку тела. Может показаться, что это не так, но я люблю риск. Мой палец непроизвольно тянется к губам. Всего на секунду я обхватываю ими кончик пальца. Неуловимое движение, но на Джареда, судя по угрожающему пламени во взгляде, мой жест действует убийственно». «Хочешь меня, Джаред? Я тоже хочу. Обхватить губами, да, та самая свободная часть меня хочет осуществить все твои грязные фантазии. Я бы сначала медленно ласкала твой член языком, подразнивая самую чувствительную часть, а потом бы позволила тебе запустить ладонь в мои волосы, и я себя не узнаю». «Сомневаюсь», — бросает мне вызов Джаред, не на ту напал. «Докажи. Это я и собираюсь сделать». Джаред кивает в сторону масла и переворачивается, наконец, на живот, открывая моему взору рельефную спину. За такой спиной ничего не страшно. Рядом с Джаредом я не боюсь ничего в этом мире, кроме самого Джареда. Его мышцы движутся под загорелой кожей, когда он слегка ведет плечами, опускает голову на руки. Его татуировки, его светлые волосы и загорелая кожа, восточный антураж — все это смотрится дико, но создает безумно притягательное сочетание чего-то необычного, особенного. Особенного ли? Сколько девиц он здесь уже трахал? Отгоняю эту мысль, слишком больно. Ты где? На меня засмотрелась. Мэл, я устал ждать. Скоро буду начислять дополнительные желания за мучительное ожидание. Джаред смеется, но нам уже обоим не до шуток. Может, и засмотрелась. Ты же на меня смотришь, почему мне нельзя? Я опускаю колени на подушке, двигаюсь к Джареду, кладу ладони на его горячие лопатки, перекидываю ногу через бедра, медленно опускаюсь на них, судорожно выдыхаю. Мне кажется, или я делаю это в унисон с Джаредом? «Джаред!» Тихо-тихо шепчу я почти одними губами, а хочется простонать. Я абсолютно голая, моя обнаженная и влажная плоть прижимается к его накачанным ягодицам, и лишь чертова ткань разделяет наши разгоряченные тела. Мне хочется, не начиная массаж, уложить Джареда на лопатки и опуститься на его член. Но так тоже хорошо. «Можно смотреть и представь себе трогать тоже. Разрешаю, Амира. Мэ-чатэхэн. Принцесса, я хочу тебя». «Что это значит? Так и будешь говорить со мной на своем языке?» Капаю на ладони масло и на спину Джареда. Он напрягается, словно это горячий воск. «Есть вещи, которые тебе лучше не знать, Лана. Слова на родном языке вырываются непроизвольно». Я медленно рисую узоры на его спине кончиками пальцев, а потом прижимаю ладони к лопаткам, начиная массировать его кожу. Боже, так приятно трогать и чувствовать его. Можно ли кончить просто от того, что я доставляю ему наслаждение? Джаред не издает звуков удовольствия, но я все слышу по его дыханию и томному голосу. Я хочу довести его до края сильнее. Хочу, чтобы, желая взять меня, он умирал. Мои руки то нежно, то с напором скользят по его гладкой спине. Он везде такой твердый, сильный. Мой рот наполняется слюной, когда я понимаю, что до безумия хочу покрыть поцелуями его спину. Запах сандала окутал нас с ног до головы. Здесь только мы, музыка и танец наших пока еще соединенных душ. «А на каком языке ты думаешь?» Я дополняю невинный вопрос смелыми движениями, играя на контрасте. Кончики пальцев скользят до середины его спины, опускаются к пояснице. Джаред слегка вздрагивает. Большими пальцами массирую ямочки над его ягодицами. Кончики моих волос скользят по спине. Джаред выдыхает сквозь зубы. Кажется, он забыл, о чем я его спросила. «Ты забудешь обо всем, кроме меня». Завороженная игрой его мышц, подавшись наваждению, я наклоняюсь к Джареду, шепчу у уха, будто случайно прикусив мочку. «Джаред, ты здесь?» Провожу губами над его затылком, касаясь только своим дыханием. Замираю над областью между лопаток, едва касаясь языком, медленно провожу им по солоноватой коже. Джаред сдерживается, но мне достаточно звуков его прерывистого дыхания, чтобы представить наши звуки во время секса. Разум отключается, уходит. Я больше не могу. Плавно начинаю вращать бедрами, потираясь киской об его ягодицы. Ох, да, Джаред. На выдохе звучит плохо скрываемый стон. Хитро улыбаюсь. И на том, и на другом, Лана. Тебе нравится массаж, Джаред? Все так же невинно спрашиваю я, делая два плавных и одно резкое движение бедрами. Круговое. «Господи, пожалуйста, перевернись». Джаред с рыком поворачивается подо мной. Наши взгляды встречаются. Я всхлипываю, когда его руки опускаются на область между талией и бедрами, сжимают до легкой боли. «Так нечестно, ты повернулся. Мы договаривались на массаж спины, а 15 минут еще не прошло. Протестую я, мои ладони теперь упираются в его железный пресс. Мне повернуться». Джаред высокомерно вздергивает бровь, но его наглость заводит. А я понимаю, что не хочу, чтобы он переворачивался. Затаив дыхание, поглаживаю его грудь. Я удобно устроилась на его бедрах, но стоит чуть-чуть наклониться, и низ моего живота соприкоснется с его членом. «Нет», — закусив губу, почти отчаянно произношу я не хочу этого, чтобы ты поворачивался. Глаза в глаза, кожа к коже. И я хочу, чтобы ни единого сантиметра ткани не было между нами. Джаред прикрывает глаза от удовольствия, кончики моих пальцев скользят по низу его живота. Знаю, какой приговор себе подписываю, и опускаю взгляд на выпуклость его брюк. Меня бросает в дикий жар, по шее стремительно скатываются капли пота. Джаред видит, чего я хочу. Мне просто не хватает смелости, но здесь меня никто не осудит. Я хочу свести его с ума. Моя раскрытая ладонь прижимается к его члену через брюки. Сжимаю, замечая, как болезненно морщится Джаред, будто я только что его ударила. «Ох, Джаред, я готова смотреть на это вечно и трогать тоже. Ты слишком твердый и слишком большой, что даже страшно». «А чего ты хочешь, Лана?» Низкий голос Джареда и его закрытые глаза придают смелости. Мной управляет животный инстинкт, желание познать его тело, увидеть, потрогать. Из моей груди невольно вырывается стон, когда я запускаю руку за пояс брюк и сжимаю его член без всяких преград. Я еще никогда ничего подобного не делала. Наверное, для него я неопытная дуреха, это так и есть. Его горячая и твердая плоть обжигает мою ладонь, но я сжимаю смелее, скольжу рукой по всей длине. Хочу увидеть. Сдерживаю себя, чтобы не сказать ему об этом. Я хочу... Облизываю губы, зная, что Джаред видит меня из-под прикрытых век. Его руки вдруг резко сжимают мои бедра, я вскрикиваю. Моя ладонь уже бесстыдно скользит по его члену, я понимаю, что окончательно перешла черту. Точку, за которой нет возврата к прежней Мел и к жизни. Я хочу принадлежать Джареду без остатка, прямо сейчас. Между ног все ноет, предвкушая то, что случится совсем скоро. Я одержима. Джаред уже не может сдерживаться. Потому что, когда он открывает глаза, в бездне из серебра я вижу зверя, который больше не собирается ждать. «А ты развратная девочка, Мелиим. Разве стоило так долго сопротивляться?» — шепчет Джаред, пока мое сердце ломает ребра изнутри. «Лана, Шармута Секейра». «Маленькая шлюшка». До меня не сразу доходит смысл его слов, но они царапают по сердцу, задевают во мне какие-то оборванные струны души. Я не в силах остановить панику и боль, захлестнувшую сердце. И как тебе не стыдно, похотливая сука? Шармута Секейра. Слышу голос из воспоминаний. В голове раздается собственный крик, глаза жжет из-за непролитых слез. Все происходит за считанные секунды, в легких не хватает воздуха. Разум наконец-то доносит до меня свой предупреждающий крик. Джаред думает, я идиотка, наивная дура, которая попалась в его плен. Я хотела отдать ему всю себя, но для него это игра, для него я лишь очередная похотливая сучка, которая не устояла перед ним. Шармута Секейра. Я знаю, что это значит. Мне становится так стыдно за свои грязные мысли, за то, как я беззастенчиво сжимаю его член, изнемогая от желания почувствовать в себе. И не просто почувствовать. Я хочу, чтобы он, как и обещал, поимел меня во всех смыслах, заполнил, забрал, присвоил. Жалкая потаскуха. Тебе должно быть стыдно. Тебе стыдно, шлюха малолетняя. Голос разрывает виски. Я отдергиваю руку, начинаю жалобно стонать, хватая себя за волосы. «Нет!» «Нет!» — слезаю с Джареда, он не понимает, что происходит. Он уже был на пути в рай. Мы были. В один момент восточная сказка превратилась в размазанное черное пятно из хаоса в моей душе, невыплаканной боли, разрушающих воспоминаний. «Нет, как я могла? Чем я думала? Так грязно соблазнять его. Я же сама к нему лезу, ласкаю, хочу делать с ним такие вещи, от которых краснеют щеки. Мои бедра, моя плоть — все влажное и готовое для него, и в последнее время это происходит слишком часто. Я готовая, как только вижу его. Ему даже усилий прикладывать не приходится. Влажная, похотливая шлюха. Последние два слова снова звучат не моим голосом». Джаред соскакивает за мной с постели, глядя на то, как я пячусь назад. Мир вокруг расплывается. Боль становится непереносимой. У меня такое чувство, что кто-то рвет и разрезает мои нервы. Я понимаю, что хочу бежать, бежать от Джареда и от этой ошибки без оглядки. Назад. Но мы посреди моря, и у меня есть только один выход. Но боль и стыд настолько сильны, что мне плевать, что ждет меня за шагом в пропасть. Мы будем падать. Выбегая на палубу, слышу его шаги за спиной, и от какого-то необъяснимого ужаса меня начинает колотить. Хватаюсь за перила, подтягиваюсь всем телом и перекидываю ногу, глядя вниз. Лазурные волны, в которых отражается небо. Мне кажется, я плачу, не понимая, что происходит в моей душе. Но мне не страшно. «Дура, что ты делаешь?» — слышу я его яростный окрик. «Изгаби эля, шайтан!» «Иди к черту!» Не оборачиваясь, кричу я по-арабски, теряю равновесие и срываюсь в воду с громким всплеском. Чувствуя, как тело стремительно погружается в прохладные волны, во тьму все глубже и глубже. Испугавшись, я пытаюсь плыть вверх к полоске света, но получается плохо, неумело. Кислород кончается, а паника нарастает. Глаза и нос заливает соленая вода. Мне начинает казаться, что это конец, но тут я чувствую, как меня хватают за воротник, как беспомощного котенка, и тянут вверх. Несколько секунд, и я вдыхаю спасительный кислород полной грудью, отплевываясь от воды и всхлипывая в голос от пережитого страха. Но когда вижу яростное и мрачное выражение лица Джареда, стиснутый от напряжения челюсти и непоколебимый вид, я начинаю жалеть, что не утонула. Он тащит меня за собой к трапу, сброшенному с палубы, мощно разрезая волны одной рукой. Я смотрю на него, испуганно притихнув и тяжело дыша, всем видом демонстрирую, как мне жаль, что я психанула. Однако... Его зловещий бешеный взгляд недвусмысленно говорит мне, что мой приговор не подлежит обсуждению.